Хочу ли я славы? Нет, хотелось бы не славы, а путешествия по миру. Даже странно представить себе, что есть иной мир. Есть, например, бой быков. Ториадор, проделав какой-то пассаж борьбы с быком, оборачивается вдруг спиной к быку, как бы забывает о нем, и подбоченясь идет по направлению к ложе президента. Он не знает, что делает за его спиной бык. Может быть, мчится на него на своих маленьких шатких ножках. Видел вчера в новостях дня на Сретенке иностранную хронику. Бегут худенькие фигурки индонезийцев в касках и с автоматами. Горит, раздуваясь огнем и дымом, огромный костер из сжигаемых бумаг и предметов, выброшенных из многоэтажного дома. Это разгром межнациональной комиссии по миру в Вьетнаме. Современное кино снимает хронику очень эпично, с применением приемов художественной кинематографии, ракурсы, крупные планы. Серо в воздухе от дыма. В нем мелькают каски, серый воздух, серый асфальт, черные, мечущиеся полотна дыма. Я искал эту хронику ради того, чтобы увидеть включенный в нее кусок из испанской жизни. Бой быков. Что этот кусок включен, я узнал из газет. И вот начинается этот кусок. Надпись или диктор, не помню, сообщает, что в Испании до сих пор сохранился бой быков, и что сейчас будет показана хроника такого боя в цирке в Мадриде и с участием знаменитого Матадора. Сперва я увидел кусок цирка, залитого солнцем некоего Колизея, который, будучи показан в ракурсе, чем-то был похож на торчком поставленный кусок арбуза с кишением косточек людей. Потом мелькнули крупным планом две почти голые, шевелящие веерами, залитые солнцем испанки. Потом средним планом я увидел пикадора верхом на лошади, которую, поджидая быка, он заставляет стоять почти на месте и сжато-пружинисто перебирать ногами. Черный бык посреди пустоты арены бежал спиной ко мне с двумя воткнутыми в него шпагами в лентах, напоминая поврежденные насекомые, никак не умеющие подобрать волочащиеся над крылья. И тут кадр заполнился почти во всю свою величину двумя фигурами — быка и матадора. У меня от страха и восторга стало стучать сердце. Так вот что делают эти матадоры, эти эспада. Он очень близко к быку. Во всяком случае, в соприкосновении с его телом, он опутан его телом, которое бежит вокруг него, преследуя полотнище, которым тот знаменитый матадор играет. Я чувствовал в эти несколько мгновений, пока колыхался передо мной этот темный, как бы тяжело дышащий кадр с быком и матадором, приведенными в движение тайной и очень мощной силы души. Я был и женщиной, влюбленной в матадора, и, наоборот, как раз больше всего презирал в эту минуту женщин, и все время у меня стучало сердце. Я был готов кричать вместе с этим древним цирком. Ну и ответил бы мне на это Маяковский, который, видя бой быков, жалел, что к рогам быка не прикреплен пулемет, который стрелял по зрителям. Хорошо бы еще побывать в музее восковых фигур в Париже. Но уж это болтовня, относится к области литературы. Приехав с группой советских писателей в Париж на международную выставку, я в первый же день проиграл в притоне все свои деньги. Нетрудно представить себе, в каком положении я очутился. Надо принять во внимание мою репутацию. Это репутация пьяницы, человека безнравственного. Мог ли я прийти и рассказать моим товарищам о том, что со мной случилось? Ни в коем случае. Это значило бы подтвердить правильность их оценки моей личности и моего поведения. Мой рассказ вызвал бы у них отвращение, и нельзя было бы обвинять их в несправедливости. Тем более были закрыты для меня пути к находящимся в Париже официальным представителям СССР. Ужас, ясен, все кончено. Я в чужой стране, один, без копейки денег, без всякой надежды на какую-либо поддержку. Как это случилось? Все началось чудесно. Из гостиницы, где мы все остановились, я пошел в маленькое кафе, в одно из тех парижских кафе, о которых так много знал из книг, по кинофильму. Еще перед отъездом из Москвы я решил устроить свое пребывание в Париже так, чтобы мог остаться в одиночестве. Перспектива ходить группой, быть чем-то вроде участника, в одиночестве переживать то, что я в Париже, я буду наслаждаться. Потом пойду в музей Гравен. Я давно решил поступить именно так. Приехав в Париж, сразу же пойти в этот музей. Это был заветный план. Он относился к области лирики и был понятен только мне. В поезде я заводил с моими товарищами-писателями разговор о музее Гравен. Как известно, это всемирно знаменитый музей восковых фигур. Мои товарищи не знали о его существовании. Они читали не те книги, которые читал я. Их интересовало не то, что интересовало меня. Они говорили об автомобилях, об уличном движении, о рекламах, об электрическом свете. Каждый из них в Москве был обладателем авто. Я пытался передать им то впечатление, которое произвели на меня в детстве восковые фигуры. Они считали меня сумасшедшим, ребенком, они надо мною посмеивались. Итак, я пошел в кафе. Все складывалось как нельзя лучше. Я был один, какая удача. Нет ничего более страшного, чем восковая фигура. Восковые фигуры, которые я видел в детстве, произвели на меня огромное впечатление, не изгладившееся в течение всей жизни. Ходил по одному мосту, не по всему, и по другому тоже не по всему. Каким-то образом словировал, и получилось, что были у меня в обработке оба моста. Как получилось, не могу вспомнить. Шел под Кремлевской стеной по асфальтированной дороге. Стена на зеленом откосе справа. На траве кое-где сидят фигуры. Много опавших, но не от осени, а от какой-то порчи деревьев. Мысль о том, буду ли я когда-либо за границей. Приближаясь к дому, видел в сквере перед домом правительства, как кинохроника снимала фонтан. Они всегда снимают так, чтобы создалось впечатление, что люди возятся, тянут, канителятся. Все это требует от них затраты времени, явно лишней, затраты движений, разговоров, оценок. Я никогда не видел, чтобы уже сняли. Всегда только сейчас снимут. Встают, садятся, сажают вместо себя другого, ищут каких-то подпорок, смотрят в небо. Я убежден, что это не от бездарности, а от самовлюбленности. Вот так канитель натянется и дело всей кинематографии, которая у нас почти исчезла. А что касается фонтана, то он был великолепен. Во-первых, белый, дымный, во-вторых, широкоплечий, в-третьих, вызывающий жуткую мысль о том, чтобы его открыть в комнате, в-четвертых, навевающий прохладу, в-пятых, падающий всеми своими лапами в бассейн, который, как ни странно, зелен и в котором плавают листья. Идиоты с киноаппаратом казались в сравнении с фонтаном отталкивающими. Я не побываю на спектаклях комедии «Францесс». Во-первых, я далек от того положения в обществе, которое дало бы мне возможность побывать на них. А во-вторых, если меня даже пригласили сами гастролеры, то и тогда я не мог бы пойти. У меня нет приличной одежды. Вернее, одежда у меня неприличная. Словом, я не увижу златокудрой Федры. Признаться, мне не особенно жаль. Вероятно, это интересно видеть. Эти длинные черные парики, почти целые овцы на головах мужчин. Эти, вот что, эти сразу не приходят в голову. Как одеты в ту эпоху женщины, не помню. Высокие напудренные прически, ленты в волосах. Почему именно златокудра и Федра? Что это значит? А, очевидно, пудрили разноцветной пудрой. Это Людовик XIV, Монтенон, регенство. В «Известиях» слабая рецензия Никулина. В «Правде» хорошая Топоркова. Он сам играл Аргона. Неужели кулуарное знание о Никулине, что он в юности жил в Париже, это ставшая, в конце концов, даже двусмысленной порнографическая слава, неужели именно это заставило редакцию главной официальной газеты обратиться за рецензией к Расклёвушке? Как будто в редакции сидит молодой Катаев или Стенич. От рецензии Никулина нет впечатления о театре. Вода. А от Топорковской есть. Они играют, как играется музыкальное произведение в оркестре, с невидимым, как пишет Парков, дирижером. В конце спектакля обнаруживается, кто дирижер. Это одно из действующих лиц, мадам Пернель. От нее исходят нити, музыкально управляющие остальными актерами. Объяснение не совсем ясное, но намек на характер спектакля в нем есть. У Никулина ничего этого нет. Он, видите ли, 40 лет тому назад побывал и тому подобное. Подумаешь, старый маркиз. Я, если бы мне предложили, за такую рецензию не взялся бы. Тщеславные мысли о том, что это будут переводить, перепечатывать во Франции, заставили меня стараться, начинать сотни раз. В конце концов, я бы не успел написать к сроку. А так как нужно было все же это сдать к сроку, то я, спеша, нервничая, высыхая от того, что я не курю, написал бы нечто такое, что потом казалось бы мне очень плохим, вызывал бы стыд и расспросы у каждого встречного, как написано. Нужно было заказать написать по этому поводу статью Пастернаку. Не рецензию, а какой-нибудь набросок. Это было бы влиятельно в плане искусства и показало бы французам конгениальность и Мольеру, и всей истории театра. Сердце разрывается от прекрасного. Трудно читать стихи, начинаешь плакать. Так и не пошел я на китайский цирк, так и не смотрел корейских танцев, не слушал органных концертов в Гедюке. Какой-то немец исполнял 7-ю Бетховена, которую я только недавно узнал и полюбил, как ни одну другую, не пошел я на этот концерт. Вот не жаль мне, что не увижу и комедии «Францесс». Почему это чувство? Что его рождает? Может быть, это то же самое, что мысль о том, что жизнь в основном уже прожита, что довольна с нее и тех впечатлений, которые она уже получила, как довольна нам бывает одной нашей культуры, европейской, и не хочется жить еще в культуре, скажем, индийской или мексиканской. Жена говорит мне, и, возможно, справедливо, что все дело в отсутствии одежды. Будет костюм, и захочется проникать в другую культуру. Пока что жизнь проходит мимо. Состязание конькобежцев, гастроли французов, аттракцион в цирке. Когда, как говорят, пальто, снятое вошедшим в ресторан, само по себе повисает в воздухе, и потом с тарелок вдруг сами по себе начинают улетать яблоки.